Глава 29. Известно, что индейцы в подобных случаях находили одно из величайших наслаждений — подвергать испытанию терпение и твердость своих жертв. С другой стороны, сами индейцы во время пытки считали долгом чести не обнаружить никакого страха и казаться нечувствительными к физическим страданиям. Они только подстрекали ярость своих палачей резкими ругательствами в надежде ускорить свою смерть. Чувствуя, что его организм не в силах выносить больше смертельных мук, изобретенных дьявольскую утонченностью жестоких врагов, индеец выдумывал для них самые обидные названия и этим выводил из терпения какого-нибудь палача, который прекращал его жизнь одним ударом. Но зверобой, имевший свои понятия об обязанностях человека, не считал необходимым прибегать к этому средству возбуждать неистовство своих врагов и твердо решился вытерпеть все страдания. После сигнала несколько смельчаков выступили вперед с томагавками в руках и приготовились употребить в дело это страшное оружие. Требовалось ударить в дерево как можно ближе к голове жертвы, но так, однако, чтобы не коснуться ее. Попытка опасная и смелая, которую позволяли только самым опытным молодцам, доказавшим свое искусство владеть томагавком. Все же иногда случалось, что пленник, благодаря промаху, погибал к общей досаде, гораздо раньше определенного срока. На этот раз Рейвенук и другие старшины не без причины опасались, что мысль о судьбе Барса, вероятно, подстрекнет кого-нибудь поскорее доконать осужденного пленника, быть может, тем же томагавком, которым сам он совершил убийство. Таким образом, жизнь зверобоя на первых же порах висела на волоске. Однако оказалось, что вся молодежь, выступившая на этом своеобразном соревновании, горело больше желанием выказать свою удаль, чем отомстить за смерть убитых товарищей. Каждый приступал к своим приготовлениям с чувством соперничества и казался более озабоченным, чем жестоким. По этим признакам Рейвенук начал думать, что ему, может быть, удастся спасти зверобою жизнь. Первым вышел молодой человек по имени Ворона, еще не имевший случая заслужить более воинственное прозвище. Он славился больше своими притязаниями, чем ловкостью, и знавшие его, не без основания думали, что пленнику не миновать беды, если Ворона запустит своим томагавком. Впрочем, молодой Гурон не питал к зверобою ни малейшей злобы и старался только отличиться перед своими сверстниками. Зверобой тотчас же понял неопытность этого молодца, когда увидел, что старшины втихомолку дают ему наставления и советы. Они допустили его к упражнению единственно из уважения к отцу, старому заслуженному воину, который остался в Канаде. Зверобой, однако, умел сохранить все наружное хладнокровие. Он сказал сам, что час его настал, и что еще нужно благодарить судьбу, если неопытная рука поразит его смертью прежде начала пыток. Ворона приосанился, подбоченился, загнул голову, взмахнул, и страшный томагавк, описав в воздухе круги, прожужжал в трех или четырех дюймах от щеки пленника и вонзился в большой дуб, бывший на несколько ярдов позади. Свист и шиканье раздались со всех сторон к величайшему огорчению молодого человека, который и сам видел свою неловкость. Но в то же время все вообще и каждый порознь удивлялись необыкновенной твердости, с какой зверобой выжидал рокового удара. Голова была единственной частью его тела, которую он мог двигать, и зрители надеялись, что он будет вертеть во избежание удара. Но зверобой оставался совершенно неподвижным, как статуя. Он не хотел прибегать к самому естественному и часто употребляемому средству, к зажмуриванию глаз. И это редкое бесстрашие поразило изумлением даже самих старшин. Ворону сменил лось. Воин средних лет, дюжий, широкоплечий, стяжавший славу своим искусством владеть томагавком, и все зрители доверчиво ожидали нового доказательства его ловкости. Лось был проникнут отчаянную ненавистью ко всем бледнолицам и теперь не задумался бы доконать пленника одним ударом, если бы желание поддержать свою славу не одержало верх над жаждою мести. Он спокойно занял свое место, поднял маленький топор, сделал шаг вперед, и в то же мгновение страшное оружие зажужжало в воздухе. Зверобой уже думал распрощаться с жизнью, но томагавк задел только за густую прядь его волос и прибил ее к дереву. Общее восклицание выразили удовольствие зрителей, и даже сам лось против воли принял некоторое участие в пленнике, потому что такой удачный опыт мог быть сделан только при его непоколебимой твердости. Затем, подпрыгивая и привскакивая, выступил попрыгун. Один из тех молодых людей, которых мускулы от продолжительных упражнений получают необыкновенную гибкость. При всей своей вертлявости он был храбр, неустрашим и закрепил за собою славу охотника и воина. Вместо того, чтобы прямо приняться за дело, попрыгун начал скакать перед охотником направо и налево, взад и вперед, прицеливаясь в его голову и делая грозные жесты. Эти проделки, предпринятые с целью устрашения, наконец уж слишком надоели зверобою, и он решил заговорить первый раз после того, как привязали его к дереву. «Кривляние ни к чему не поведет, Гурон», — сказал он спокойным тоном. «Бросай томагавк, если хочешь, или убирайся, откуда пришел. Ты теперь очень похож на молодую лань, которая хочет показать своей матери, что умеет скакать. Лучше веди себя, как бесстрашный воин, который имеет дело с другим таким же воином, иначе молодые девушки будут над тобой хохотать». Последние слова привели в бешенство молодого индейца, и он в то же мгновение бросил свой томагавк с очевидным намерением умертвить обидчика. Но поспешный удар был рассчитан слишком дурно, и зверобой отделался только тем, что томагавк оцарапал его плечо. Это был первый Гурон, обнаруживший к общей досаде намерение покончить с пленником. Кровавая потеха только что началась, и никто не думал ее заканчивать. Попрыгон должен был удалиться и со стыдом занял свое место между простыми зрителями. За этим вспыльчивым юношей выступали один за другим еще многие воины, бросавшие томагавк с беспечным равнодушием. Некоторые из них вместо томагавка бросали даже простые ножи. Опыт чрезвычайно трудный и опасный, но, к счастью, все обнаружили удивительную ловкость, не причинив пленнику вреда. Он получил только несколько царапин и не был ранен. Непоколебимая твердость, с какой перенес он все нападения, доставили ему всеобщее уважение у зрителей. И когда вожди объявили, что пленник с честью выдержал испытание томагавком и ножами, не осталось во всем таборе ни одного человека, который бы питал к нему враждебные чувства, кроме прыгуна и сумахи. Те раздували друг в друге обоюдную ненависть, и можно было опасаться, что к ним через несколько времени присоединятся и другие. В эту минуту Рай-Винук встал со своего места и торжественно объявил, что бледнолицый доказал свою твердость мужа. Пусть он долго жил между деловарами, но племя не успело превратить его в бабу. Наконец, Рай-Винук спросил, желают ли гуроны продолжать свой опыт, и получил единодушный ответ, что желают, так как происходившее зрелище было вообще слишком приятно для всех, не исключая даже молодых девушек. Вождь же, желавший во что бы то ни стало завербовать такого отличного охотника, употреблял всевозможные законные средства, чтобы вовремя остановить опасную потеху. Он знал, что никакая человеческая сила не спасет беззащитную жертву, если слишком разгорятся страсти в молодых войнах. Поэтому Рейвенук призвал к себе лучших 4 стрелков и приказал им подвергнуть пленника испытанию ружейными выстрелами. Пули должны были лететь мимо его ушей, не дотрагиваясь до головы. Увидев этих отборных воинов с ружьями в руках, зверобой испытал отрадное чувство страдальца, долго томившегося в предсмертных муках и, наконец, почувствовавшего приближение смерти. Здесь малейший промах неизбежно грозил смертью, потому что мишенью для стрельбы была незаметная точка возле его головы. 1 или 2 дюйма отклонения должны были решить вопрос жизни и смерти. При этих упражнениях в стрельбе, производившихся весьма часто между американскими туземцами, опытный стрелок позволял себе отклонение от цели никак не больше, чем на ширину 1 волоса. Случалось, что пуля, пущенная торопливую рукою, попадала пленнику в лоб или висок. Случалось и то, что стрелок, рассерженный негодованием и ругательствами, с намерением прекращал его жизнь. Зверобой слышал обо всех этих подробностях от деловаров, которые рассказывали ему свои бесконечные истории в длинные зимние вечера. Теперь он твердо был уверен, что час его настал, и его радовала мысль, что ему суждено погибнуть от любимого оружия. Между тем последовал маленький и совсем неожиданный перерыв. Гетти видела все, что происходило, и сначала слабый ум ее был совершенно парализован страшной сценой. Мало-помалу, однако, она освободилась от своего почти летаргического состояния и выразила громкое негодование против индейцев, мучителей ее друга. Робкая от природы, как молодая лань, она всегда смело возвышала голос за дело правды, презирая всякую личную опасность. На этот раз, пробившись сквозь густую толпу, она смело вступила в кружок старшин и начала свою оживленную речь. «Красные люди, зачем вы с таким зверством мучаете бедного зверобоя? Что он вам сделал? И кто дал вам право осудить его на смерть? Вообразите, что один из ваших томагавков раскроит ему череп. Кто из вас в состоянии залечить подобную рану? Опомнитесь, неразумные люди. Желая погубить зверобоя, вы погубите собственного друга». Когда покойный мой отец и Генрих Марч выступили на охоту за вашими волосами, зверобой отказался их сопровождать и один остался в лодке. Повторяю вам, гуроны, вы мучаете собственного друга. Гуроны выслушали с вниманием молодую девушку, и один из них, знавший по-английски, перевел ее речь. Поняв, в чем дело, Рейвенук отвечал на иракезском языке, и тот же переводчик перевел его слова. «Дочь моя явилась очень кстати в совет старшин, и мы приветствуем ее радушно от всего нашего сердца». Гуроны с восторгом внимают голосу слабоумной девушки, так как знают, что сам Маниту говорит ее устами. «Но на этот раз благодушная дочь моя неясно рассмотрела то, что происходит вокруг нее. Зверобой отказался вступить на охоту за нашими волосами. Это правда. Но зачем он отказался? Кто его просил об этом? Мы сами зажгли факел войны и не прятали своих волос. Почему же он не охотился за нами, если он действительно храбрый воин? Иракезы не наказывают таких охотников и с удовольствием прощают другому то, на что каждый из них готов решиться при первом удобном случае. Но пусть моя дочь откроет шире свои глаза и сосчитает моих храбрых воинов. Если бы было у меня столько рук, как у 4 воинов, взятых вместе, я не досчитался бы многих пальцев, как гуроны не досчитываются многих собратьей. Целые руки недостает у меня. Где же пальцы этой руки? Бледнолицый их срезал. Вот почему воины мои хотят видеть собственными глазами, был ли он храбр, как воин, или только хитер, как лиса. Но ты сам знаешь, Гурон, каким образом пал один из твоих воинов. Все вы это видели так же, как и я, хотя мне страшно было смотреть на кровавое зрелище. Зверобой не виноват. Красный воин покушался на его жизнь, белый воин защищался. Вот и все. Тот из вас был бы трусом, кто поступил бы иначе на его месте. Вы желаете знать, кто здесь лучший стрелок? Хорошо. Дайте ружье зверобою, и вы увидите, что он один стреляет лучше всех вас, взятых вместе. Забавно было видеть, с какой важностью дикари выслушали это странное предложение. Никто не позволил себе ни малейшей насмешки над слабоумной девушкой. Напротив, сам великий вождь, представитель племени, принял на себя труд ответить ей с должным уважением. «Дочь моя не всегда говорит разумно перед советом вождей», — сказал Рейвенук. «Иначе не пришло бы ей в голову такое предложение. Двое моих воинов уже пали под ударами пленника, и могила их слишком тесна для третьего покойника. Гуроны не имеют намерения стеснять своих мертвецов. Иди с миром, дочь моя, и займи свое место возле Сумахи. Пусть краснокожие воины еще раз покажут перед зрителями свою ловкость. И пусть белый человек на опыте докажет, что он не боится их пуль». Гетти не возражала. Привыкнув повиноваться старшим, она склонила голову, вышла из круга вождей и безмолвно уселась возле Сумахи на обрубке дерева. После того воины опять заняли места и приготовились показать свое искусство. Они расположились недалеко от жертвы, и, следовательно, им было довольно удобно стрелять так, чтобы пуля не коснулась пленника. Однако, если с одной стороны близость расстояния уменьшала опасность для зверобоя, то с другой стороны нервы его подвергались самому тяжкому испытанию, потому что глаза его были прямо обращены на ружейное дуло. Хитрые гуроны рассчитывали на это обстоятельство и были почти уверены, что пленник непременно струсит. Для этого каждый из них, делая более или менее страшные движения, старался, чтобы пуля не коснулась головы. Выстрелы следовали за выстрелами, а зверобой не получил еще ни одной раны. Никто, однако, при всей внимательности не мог заметить в нем ни дрожания мускулов, ни даже малейшего колебания ресниц. Эта удивительная твердость превосходила все, что до сих пор при подобных обстоятельствах видели гуроны. После того, как 5 или 6 гуронов всадили свои пули в разные точки на дереве, зверобой решился высказать свое откровенное мнение о ничтожестве их искусства. «Это ли, Минги, называется у вас искусную стрельбою?» — сказал он почти презрительным тоном. «Так, уверяю вас, стреляет почти всякая деловарка, и я даже видел на берегах Магаука молодых голландок, которые стреляют гораздо лучше. Развяжите меня и дайте карабин в мои руки. Я берусь на расстоянии сотни ярдов пригвоздить к любому дереву самый малейший клочок волос. Да не один раз, а 20, 30, 100 раз к ряду, если только карабин будет исправен». Грозный и глухой ропот раздался вслед за этим холодным сарказмом, и все молодые люди пришли в бешенство при этом упреке из уст человека, который до того презирал их искусство, что даже ни разу не моргнул глазами, между тем, как их выстрелы буквально могли опалить его лицо. Рейвенук понял опасность и, не теряя ни минуты, поспешил своим вмешательством предупредить свирепую расправу, которая теперь готовилась для пленника. Он подошел к разожженным воинам, и его красноречие обуздало их лютость. «Я вижу, в чем тут дело», — сказал он. «Мы поступили точь-в-точь, как бледнолицые, которые вечером запирают свои двери из опасения краснокожих. Замков и запоров у них бездна, а если запалить их дом, они все сгорят до единого, прежде чем отыщут запрятанные ключи и отодвинут засовы. Видите ли, в чем дело? Мы уже слишком скрутили нашего пленника, и веревки мешают дрожать его членам. Развяжите его, и тогда мы увидим, из какого материала сработано его тело». Множество рук принялось обрезать веревки, которыми Бумпа был привязан к дереву. Через полминуты он был уже совершенно свободен, как в ту пору, когда бежал на гору. Но прошло несколько минут прежде, чем кровообращение могло восстановиться в его онемевших членах. Райвенук уговорил своих воинов немного подождать под тем благовинным предлогом, что пленник, собравшийся с силами, поневоле обнаружит чувство страха, которое им овладеет. Настоящее намерение хитрого вождя состояло в том, чтобы дать время охладиться страстям. Зверобой, помахав руками и сделав несколько шагов, почувствовал, что кровь его вращается свободно, и физические силы к нему возвратились, как будто ничего с ним не случилось. Человек молодой и здоровый редко думает о смерти. При виде ножей, томагавков и ружейных дул зверобой, связанный по рукам и ногам, считал себя уже погибшим. Но лишь только он почувствовал возможность владеть своими членами, надежда мгновенно возродилась в его сердце, и с этой минуты изменились все его планы. Он вновь обдумывал средства ускользнуть от жестокости своих врагов и вновь сделаться обитателем лесов, крепким и сильным, решительным и находчивым. Его ум получил всю свою природную гибкость, и он, казалось, готов был вызвать на открытый бой целые полчища краснокожих. Распутав пленника, гуроны образовали около него кружок, чтобы отнять у него всякую надежду на побег. Все и каждый про себя решили, во что бы то ни стало, сломить непоколебимую твердость этого удивительного человека. Дело теперь шло об иракезской чести, и даже женщины, со своей стороны, утратив всякое чувство соболезнования, думали исключительно о том, как бы поддержать славу своего племени. Мелодичные голоса молодых девушек смешались с грозными криками мужчин, и обида, нанесенная Сумахе, сделалась теперь непростительным оскорблением всех женщин. Уступая этому увеличивающемуся крику, мужчины удалились в сторону и объявили женщинам, что пленник остается в их полном распоряжении. Эта мера соответствовала господствующим обычаям иракезов, и они нередко отдавали пленника в жертву исступленным фуриям, которые своими пинками и ругательствами заставляли его предвкусить всю горечь пыток, назначенных для него впереди. На этот раз женщины имели испытанную руководительницу в лице Сумахи, которая уже издавна пользовалась славой самой сварливой бабой. Уже все ругательства были истощены, а зверобой оставался совершенно спокоен. Заметив полную неудачу этой попытки, воины разогнали женщин и приказали им замолчать. Эта мера оказалась тем более своевременной, что уже окончены были все приготовления к началу пыток, где следовало подвергнуть мучительным истязаниям тело пленника. Внезапная весть, сообщенная 12-летним мальчиком, приостановила роковую церемонию.